Глава 27. Виту давно привык, что в жизни он часто оказывается в роли наивного болвана, которого просто используют. Как физика, как ученого, как шлюху на крайний случай. Он даже привык к этому и позволял, пока имел собственную выгоду. Но когда вторая сторона переходила границы, он вдруг показывал совсем другое лицо. Сейчас волкам он был просто обязан показать себя с другой стороны, иначе уходить было бы просто обидно. Он не мечтал о пафосной мести, не возвращался, чтобы плюнуть вожаку в лицо. «Меньше эмоций, больше дела» — вот девиз Виту. Потому он очень тихо пробрался по низкому коридору до очередного пролома, спрыгнул вниз, прошел немного, повернул, спустился еще ниже и в полной темноте замер перед металлической дверью. Провел рукой в сторону, пока не нашел панель с кодовым замком. 4 цифры он мог найти без света. Зеленая лампочка загорелась, и дверь открылась. Дальше был скучный зал, по сути, проходной коридор с кое-как работающим компьютером. Отсюда Виту хотел снять нейрошлем, но теперь в этом не было никакого толку. Не обращая внимания на мерцающий свет, Виту направился к двери, от которой, по мнению всех в логове, неизвестен код. Зато Виту его знал. 3 цифры. Вот. Еще 3 цифры. Вот и еще 2. Активация. Дверь ожидаемо открылась, а сам Виту в очередной раз подумал, что отдел энергетики явно очень редко меняет пароли доступа. «С другой стороны, а не плевать ли им на то, что спец может натворить здесь?» — спросил сам себя Виту и тут же ответил. «Плевать». Он починил здешний реактор несколько месяцев назад. Он делал это для собственного комфорта. Но тем самым он позволил вожаку открыть и запустить в работу еще один отдел, далеко отсюда. Там теперь строили корабль. Двигатель для него придумал Виту. Расписал схему, показал, как изъять содержимое крейсера. Как его потом использовать, а теперь злился. «Хрен тебе в рыло, а не корабль», — сказал он, обращаясь к вожаку, и зашел в энергетический отсек. Реактор, окутанный синим светом, был за защитным стеклом. Одной его вершины сотни проводов было достаточно, чтобы осознать его истинную мощность. Но понимание таких вещей было доступно только профессионалам, вроде Виту. На эту красоту он в своей жизни вдоволь насмотрелся и не впечатлялся. Просто садился за пульт управления и взмахивал руками, словно пианист за роялем. Чего Виту в жизни никогда не умел, так это играть на музыкальных инструментах. Ни на одном из них не умел, но он видел много исполнителей и умел повторять жесты. Панель управления — тот еще рояль, а его план — лучшая из зловещих опер. Снизить мощность. Отключить питание всех вспомогательных отсеков и, конечно же, прожектора. Пусть найдут своих врагов в пустыне в полной темноте, если смогут. Заблокировать, вернее, просто обесточить дверь отсека отдела со стройкой. Если там кто-то остался, то Виту это не волнует. Никто из волков, по его мнению, не заслуживает жизни. Если жизни в пекле заслуживает хоть кто-то, в чем Виту, собственно, сильно сомневался. Но улыбка не сходила с его лица, пока он отключал электричество и гасил, как говорили простые инженеры, реактор. Синий свет за стеклом стал едва различимым, голубоватым проблеском. Теперь работали только дверь и пульт управления. Можно было уходить. С безумной усмешкой Виту встал, вышел и, прихватив с пола подобие отвертки со сломанной давно ручкой, вышел через ту же дверь, поддел панель ввода, посветил себе прихваченным из энергетического отсека фонариком, нашел нужный провод, выдернул и хохотнул. «Упс, какой же я неловкий!» — сказал он так, словно за ним кто-то мог наблюдать. Еще и губки надул, но тут же перестал играть и ударил по панели кулаком, загоняя ее на место. Теперь эту дверь никто не откроет, а он, выключив фонарь, уйдет незамеченным. Такая тихая, невидимая месть радовала Виту куда больше плевка в глаз. Он был расчетлив настолько, что, поднявшись по коридору, не наслаждался собственным планом, а всерьез задумался. Как демоны будут уезжать такой большой компанией на одной машине? «А на чем там приехали ястребы?» — спросил он сам себя и сменил направление. Еще одна машина им не помешает. А еще пригодится другая одежда, потому что в шортах и тапках по пустыне гулять — не лучшее решение.